Крейсер. Штиль. Небо набухло липкой тропической влагой, потемнев. Казалось, сам старик тихий насупился. Опять эти беспокойные двуногие на своих жестянках устроили драку, как всегда нашумев и намусорив. Петр резал килем океан, а тот старательно реанимировал, затягивая упрямую кильватерную царапину на своем теле. Старпом с боцманом осматривали повреждения в носу, куда влепил свои снаряды эсминец. «Получил Петруша по носопырке». Скопин пытался, как обычно, шутить, но после исчезновения экипажа вертолета озлобился, все больше черня в юморе. Видно было, переживает. С Харебовым они дружили. Он даже поспорил с Терентьевым на тему вернуться или не вернуться на поиск пропавших. Но командир, как всегда, оказался более рассудительным и, конечно, прав. Керосин у Камова давно выгорел, в том районе оперировали американские корабли. И даже если экипаж каким-то образом спасся, их наверняка взяли в плен. А для нас, в стратегическом отношении, это еще и хуже, нежели их бы просто сбили. Честно выдал правду жизни Терентьев. Версия, что вертолет подвергся атаке, была одной из самых вероятных. Экипаж не вышел на связь буквально после того, как в ту сторону умчалось потрепанное звено фантомов. Обозленные американские асы могли запросто смахнуть тихохода с неба обычным пушечным огнем, а то и не пожалев девайса типа «воздух-воздух». «Да и плевать я хотел на стратегию и все политбюро включительно», — вспылил было старпом, но под тяжелым взглядом командира быстро остыл. В общем, обошлось без порывания тельника на груди и уж тем более истерик. Один 32-килограммовый снаряд попал чуть выше клюза, рванув борт у среза, растрепав леера, тросы которых теперь свисали вниз, болтаясь и громыхая о борт. «Действительно, якорь того». Боцман чуть ли не наполовину свесился с борта, разглядывая покореженный, почерневший металл и обрывок цепи. «Позор на весь ТОВ». «ТОВ», — фыркнул Скопин, — «туда еще дойти надо». «Да ладно тебе, ты, как его, максималист, бросает тебя в крайности, то ржешь, то мрачнее тучи». «Повод есть», — ответил, глядя куда-то в сторону. «У меня вообще жизнь, как амплитудная линия, вверх-вниз. То колеблюсь, то выкобеливаюсь». «Что кобель, то да». Мичман поднялся на ноги, отряхнул брюки и уже обратился к матросам боцкоманды. «Так, леера обрезать нахрен!» «Нет, не нахрен. Вытащить наверх и уже тут. Еще пригодятся. Пошли поглядим, что там второй подарочек наворотил». Двинули на полубак. Второй снаряд, встряв в палубу бака, рванул в кладовой, где хранились надувные уголковые отражатели и частично приборы гидропротиводействия. Естественно, все разметало, прежде чем аварийная партия потушила пожар. «В общем, все за борт», — без сожаления приказал боцман, заглянув в разъявленную после взрыва пасть люка, на оплавившееся содержимое кладовой. Пнув едва державшуюся на остатках демпферной пружины крышку люка, Мичман оглянулся на протарахтевший мимо борта Камов. «Слышь, а что там пиндосы напутали со спасением?» «Да фарс какой-то, совсем охренели». «После всего нагло по радио выходят, типа хотят провести спасательные работы. Прям гибридные войны». «Так один черт, все эти клёцки черномазые наши вытащили». «С эсминца погорельцев я видел. Знатно наша 130-очка эту скорлупку в ухнарь излохматила. Опять Пономарёва лазарет забили. Но я про парашютистов, с ними-то какой затык вышел?» «С фантома? Те на плотике свои умастились, таблетки антиокулина в воду сунули и решили ждать своих до последнего. В Камова стволами тыкали». «Да ты чё?» «У наших нашлись аргументы по скорострельней пригласить их на борт». «Слушай, а нахрен они нам вообще нужны? Корми их. Дармоедов еще с абордажа хватает». «Все правильно», — — возразил Старпом и аргументировал. «Вдруг торг будет?» «Думаешь, и до такого дойдет?» «Да ничего я не думаю. Все, я на мостик. Бывай». «Командир, где?» «На улице, на левом». Не оборачиваясь, ответил вахтенный и осведомил. «Янки проулер повесили». «Проулер? Это ж не ДРЛО, по-моему», — наморщил лоб Скопин. «Разведка и рэп». «Ты знаешь, какая проблема?» — совершенно незаметно появился за спиной командир. «У нас справочники. Это ТХ противника от 2008 года». «Это проблема?» — не понял Старпом. «А ты помнишь все тактико-техническое по проулеру на этот год?» «Вот сейчас наверняка пытается подловить нас и пощупать характеристики РЛС. А каковы его возможности?» «Да и по остальному». «А наши РТСники?» Терентьев лишь махнул рукой. «Молодежь!» «А в чем запара? Ну, перебдим, если что, слегка. Параметры в минус, не в плюс же». «Я по ракетам потенциальных супостатов хорошо помню», — продолжал сдвигать брови Скопин. «Шрайки у них сейчас еще должны быть откровенно слабенькими, наводятся в узком диапазоне частот. И гарпун атакует с пикирования, поздние модификации били в борт». «С этим-то как раз-таки нормально», — Терентьев слегка потомился. «Кстати, американцы опять по радио выходили, с проулера». «Хотят обмена? На наших пилотяк?» Тут же встрепенулся Старпом. «А они у них?» «Я бы и спрашивать не стал». Скопин на секунду вскинул гремычные брови и, понимающий, притих. «Понимаю. Предложение торга уместно только с их стороны». «Тут сложней. Пойдем подышим». Терентьев мотнул головой на крыло мостика, хлопнув себя по карману, где угадывалась пачка сигарет. «Вышли». Старший задымил, опять томя паузой. «Особист ЦРУшника в фарш превратил». «Не тяни, у пиндосов есть что-то на нас?» «Да, косвенно. Но ты видишь, как они вцепились. Спроста?» «Я диалог-то и затеял. Время, думаю, потянуть». «А они про вертушку нашу ничего?» «Нет», — отрицательно мотнул головой Терентьев. «За своих что-то вякнули, дескать, есть желание Кинг прислать. Да чего-то завяли, отмалчиваются. Говорят, надо ждать». «И чего?» «Ждем». Дождались.